возвратился в Голландию бывший в Дании наследник Гоус и донес своему правительству о разговорах, бывших у него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь посредниками Цесаря и голландские штаты, ибо надеется на беспристрастие этих держав, не отвергает и посредничество Англии, только подозревает ее в некоторой враждебности к себе. «Я, — говорил Петр, — готов с своей стороны явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, что медиаторы поступили без всяких угроз, с умеренностью. В противном случае я вот что сделаю. Разорю всю Ливонию и другие завоеванные провинции, так, что камня на камне не останется. Тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем надобно поступать осторожно, что он очень желает мира, но враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. «Сие донесение, — писал Куракин, — нашим делам немалую пользу учинило». В июне месяце Страффорд начал требовать, чтобы Россия, Дания и Саксония приняли посредничество морских держав Англии и Голландии для заключения мира с Швецией. При этом датские и польские послы объявили Куракину, что имеют указы от дворов своих при нынешних нужных случаях приводить в интерес своих государств и обещать денежные дачи лорду Страффорду и некоторым из значительнейших сановников Голландской республики. Датский посол объявил, что готов обещать Страффорду 20 000 талеров. Польский, саксонский посланник объявил, что на все раздачи имеет 40 000 талеров, и потому обещал Страффорду 20 000. Той особе, которая в пересылках будет с Страффордом, каждый обещал по 2 000 червонных. Требовали и от Куракина, чтоб и он обещал Страффорду 20 000 талеров. Но тот отвечал, что без указа сделать этого не может. Куракин обратился к самым влиятельным лицам в Голландской республике с вопросом, какая им нужда так спешить с своей медиацией? Какой их собственный интерес в этом заключается? «Все это мы делаем только для виду», — отвечали они. «Нужно нам утешить Англию. А прямого намерения спешить с северными делами у нас нет. Мы будем в этом деле сколько возможно тянуть и откладывать согласно с интересами царского правительства. Но вместе с тем было высказано мнение, что царскому величеству не надобно медлить мирными переговорами, потому что если Франция заключит мир с Цесарем, то, имея свободные руки, будет усердно помогать шведскому королю войском и деньгами. Не пожалеет и миллионов, чтобы возвратить Швеции прежнюю силу. Да небезопасно будет и со стороны Турции. Голландии нельзя отдаляться от Англии, потому что если Англия, озлобясь, бросит Голландию и вмешается в северные дела вместе с Францией и Пруссией, то Голландия потерпит большой убыток в балтийской торговле. Да и царскому величеству не будет никакой пользы, если Голландия будет исключена из переговоров о северных делах. Когда Куракин дал знать обо всем этом своему двору, то получил ответ: «От медиации морских держав как возможно отговариваться, но добрые средства принимать, чтобы, по крайней мере, в прелиминарные статьи внесено было как основание возвращения старых русских земель, уступленных по Столбовскому миру. Ливония уступается короне польской с таким условием, чтобы никому другому не была отдана. Если же будут непременно требовать, чтобы Ливония была возвращена Швеции, то объявить, что царское величество согласен отдать и шведам, если король польский и Речь Посполитая позволят. Но отдать шведам с непременным условием, чтобы крепости были разорены. Если местом мирных переговоров не захотят назначить Данцик, то предлагать Бреславль. Если же и на это не согласятся, то Брауншвейг. А от Гаги и от других мест по дальности отговариваться. Если захотят заключить перемирие, то принять на 20 или, по крайней мере, на 15 лет. А принять на кратчайший срок, значит, неприятелю только отдых дать. Когда и в царствование Михаила Федоровича война была со шведом, то перемирие заключено было на 30 лет. Спешить переговорами, если будет видно, что дела у цесаря с Францией, также и в Англии, приходят к концу. Если же этого не будет видно, то длить переговоры и дотянуть, если возможно, до будущей кампании. Если морские державы будут сильно держать шведскую сторону, то повторить слова царского величества, сказанные голландскому министру Гоусу, что прежде обратятся в пепел все завоеванные места, чем уступятся неприятелю в целости, ибо отдать крепости в руки неприятельские, значит опять самим себе змею пустить за пазуху. Лорду Страффорду обещать 20 000 ефимков, если он к интересам царского величества покажет себя действительно склонным. Но в Англии уполномоченным для заключения Северного мира назначили Витворта. Кажется, он к северным союзникам доброжелателен, ибо, хотя и ласкается к нынешнему торийскому министерству, но сердцем вик. Обещать ему тайно 50 000 ефимков, если он поможет заключению мира на желаемых условиях. Особе, которая будет в пересылке с лордом Страффордом, обещать 2000 червонных. На раздачу всем, кто будет помогать, царское величество назначил 100 000 ефимков. Съезд уполномоченных для переговоров о Северном мире назначен был в Брауншвейге, но конгресс этот не повел ни к чему. Дела шли по желанию царя, то есть очень медленно. Англия была занята внутренними делами, Голландии вовсе не хотелось ввязываться в северные дела. Ее более всего беспокоила связь Англии с Францией. Кроме того, еще продолжалась война у Франции с императором. Петр спешил пользоваться обстоятельствами. Для того, чтобы окончательно успокоить датское правительство и побудить его действовать наступательно против шведов в 1714 году, Петр отправил на помощь Долгорукому в Копенгаген человека, в котором заметил большие способности, и вывел из денщиков в генерал-адъютанты Ягужинского.